човни сядем тривалим раннім, тільки потребнає возьмем. Восі уже не за горами, осень, холодная осень. Осі уже не за горами, осень, холодная осень. Весли разрежуть воды люстерка, тело рачное войдуть, стрене нас водором пожелтелым. Осень, холодная осень. Трене нас водором пожелтелым. Осень, холодная осень. Хоббит хаты чакач посланя весток, харесливый хоббич вырве минулое с коронями. Осень, холодная осень, вырве минулая с коронями. Осень, холодная осень. Хайша, пейзажи нам шлях сменяет. Полыня, хай далей уносить страды, издративших похапая. Осень, холодная осень, страды, издративших похапая. Осень, холодная осень. Човны сядем тривалым ранем, только потребное возьмем и пойдем. Насуперек чимсти жаданням у осень, холодную осень, осень, і пойдем насуперек чимсти жаданням у осень, холодную осень, осень, осень, осень.